Всевышний Аллах Субхана Таля. А? Да, ля юаффиру бинафси. Здесь он возвращается, ля юаффиру бинафси. Кассабов. Ля юаффиру бинафси и кассабов. Инфекция и гауль получается, да, причина. Инфекция и гауль из вышеперечисленного всего. Только причиной действительно является что? Инфекция и гауль. Дальше. Чей говорит, валя гуманана, также пришла от анса, халя расула сасамля адва валя тиера. То есть нету инфекции и нету суеверия. Я не ля адва муаффира бинавси. То, что инфекция сама по себе не действует, несмотря на то, что она причина. Баль биизни ля гиджалля валя. Однако с дозволения Аллаху Субхана Тааля, валя тиера муаффира аслян. Вот видите, шей говорит. А что касается тиера, то оно само по себе вообще никакого у него тасира нету. То есть ля адва муаффира бинавсига ваинкана сабабан. То есть адва, инфекция не действует сама по себе, даже хоть несмотря на то, что она что? Причина. Валя тиера муаффиран аслян. А что касается тиера, то она вообще изначальной причиной не является. Ваиннама залика раджун ля кадай ляхи ва кадри. Однако это возвращается к предопределению Аллаха Субхана Тааля. Калива юаджибу нильфаль. И мне нравится благое слово. Калива мальфаль. То есть, что является доброе признаменование? У него спросили, что является добрым признаменованием? Вот калима тут таиба. И мы говорили, когда человек через тафауль попадает в татайюр. То есть, если человек не обязательно татайюр, чтобы он что-то плохое увидел и остановил его. Иногда он выходит и ждет что-то хорошее. И думает, выходить, не выходить, выходить, не выходить, выходить, не выходить. И раз увидел там что-то хорошее какое-то перед собой, и говорит, а, вот хорошее увидел, значит пойду. Это он попал уже в что? В татайо. А если человек сам по себе вышел уже, все, идет, идет, и встретил человека, например, с каким-то по дороге познакомился, как дела, он говорит, у меня Ясир зовут, о, машала, шала это Тафаля, то есть такое имя красивое, ля-ля Аллаху Ясир Умури, и дальше идет. То есть так и так он бы не остановился, даже если бы этого человека Сааб бы звали, или Мушкаль, он бы все равно бы не остановился. Ай, дальше. Шей говорит, куль кана алейхиссалям юхиббу, пророк саллям любил доброе признаменование. Офассараху бианну калимату тайиба. И растолковал его как доброе слово. Лянна калимату тайиба из-за самиаха, так как человек, если услышит доброе слово, фатафааля бихи анна усаяхсуль лаху кадзу ва кадзу мин аль-хайрат. То есть он делает свое дальше дело, и у него надежда, что это как бы, шало с ним будет какое-то бро. То есть тот человек, который делает свое дело и слышит какое-то доброе слово, он хорошо начинает, это его побуждает, чему хуснузон. Аллах мне, иншаллах, поможет это сделать и так далее. Вальфалю хуснузон. Доброе признаменование, это есть хорошо думать об Аллахе. То есть надежда на него, субхана Аллах. Вот ташаум суудзон билляхи джаллаваля. А что касается ташаумен, то есть вера в суеверие, то это является тем, что, то есть проявлением плохих мыслей о Всевышнем Аллахе Субхана Тааля. Валихаза сара альфалю мамдухан ва махмудан ва сара шаму мазмуман. И поэтому доброе предзнаменование является хорошим и похвальным делом, и что касается суеверия, то оно плохое. Альфалю мамдух мин джихати анна фихи тахсину дзан бирроб. То есть фаль является хорошим с той стороны, что в этом, то есть человек начинает хорошо думать о Господе своем. Ваза маамур аля абду биги, то есть и рабу приказано хорошо думать о своем Господе. Валихаза кана алейхи ассалям ятафаль. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ассалям всегда, то есть как бы использовал доброе признаменование. Как мы сказали, в хадис же у нас был Сульх Худайбия, когда пришел Сухайль ибн Амр, он сказал Сухайль, сахаляллаху амру. То есть Сухайль пришел, до этого сколько людей приходило с пророком саллаллаху алейхи ассалям, с курайшитов, ни с кем не могли они что? Заключить договор, пока не пришел Сухайль ибн Амр, пророк саллаллаху алейхи ассалям, Аллах вам облегчит, иншаллах. То есть опять Аллах вам облегчит. Ишь не сказал же, а Сухайль, а Сахаль, он вам облегчит. Нет, все это вернул кому? К Аллаху. Хуснузон для зауджа. Ва хуснузон биги, ва таалюку аль-кальби биги. То есть хорошо думать об Аллахе, связывать свое сердце с ним. Ванна гуля яфалю лябди илля магуа асля хуля. И то, что Всевышний Аллах делает рабу только то, в чем есть ему добро. Халю валиби аби Дауд бисанадин ан урват абну Угба. И также пришло от Абу Дауда, от Урват абну Угба. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, зукира тут-тайру индаху, то есть у пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или при пророке саллаллаху алейхи ва саллям, кто-то говорил о дурных признаменованиях или о суеверии, факали ахсану галь-фаль, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, с наилучшей будет добрым признаменованием.